Выяснение отношений. Наливая бокал вина, сажусь на диван и думаю, что мне делать дальше и как мне быть. Раздается звонок в дверь, и еще не дойдя до входа, я уже знаю, кто это. Разумеется, это Сергей. Открываю дверь и вижу его грустное лицо. «Здравствуй, Маша. Прости, что я приехал так поздно, но я не смог сдержаться, потому я должен тебе все объяснить». «Сергей, что ты можешь мне объяснить?» Раздраженно спрашиваю я. Мне кажется, что между нами все довольно и предельно ясно. И ни к чему все эти объяснения. Ты бисексуал. Тебе нравятся мужчины и женщины. Даже, наверное, тебе больше нравятся мужчины. Зачем ты лезешь в мою жизнь? Зачем ты пытаешься меня к себе притянуть? Это все бессмысленно и глупо. Вместо ответа он проходит в квартиру. И снова, не снимая пальто, садится на диван, опуская голову. Я продолжаю ходить вокруг него. И меня разбирает от злости и обиды. Ты даже не представляешь, насколько сильно ты меня разочаровал. У меня долго не было постоянного мужчины, не считая близкого общения с моим начальником. Я так надеялась, что с тобой я смогу построить счастливую личную жизнь. Но твое отношение ко мне и твое отношение к мужчинам, оно слишком неоднозначно для того, чтобы я могла думать о будущем с тобой. «Маша, я люблю тебя», — говорит Сергей тихо, так тихо, что мне кажется, что мне это послышалось. «Нет, Сергей, ты меня не любишь. Ты любишь только себя. Ты не способен любить женщину. Наверное, ты не способен любить и мужчину. Я не знаю и не хочу копаться в твоей голове и разбираться, что на какой полке в ней лежит. Пожалуйста, уйди из моей жизни. Отпусти меня и дай мне уйти по-хорошему. Дай мне найти вторую половинку и начать семейную жизнь. Ведь мне уже скоро 37. Выходи за меня замуж, будь моей женой. С другой женщиной я не смогу быть». Его голос звучит так грустно, что мне становится его жаль. Но я понимаю, что все его слова – это просто спасение утопающего Сергея, который тонет в своих собственных чувствах и сам не знает, как в себе разобраться. «Мне не нужны такие жертвы», – говорю я ему. «Это серьезный шаг, и он не делается таким образом. Я прошу тебя, уйди из моего дома и из моей жизни. Дай мне возможность пожить для себя. Ну, хочешь, я встану перед тобой на колени и буду умолять тебя. Что ты хочешь для того, чтобы уйти отсюда?» Наверное, мои слова звучали слишком эмоционально и слишком правдиво, так что Сергей молча встал с дивана и, подойдя ко мне, приподнял рукой мой подбородок и посмотрел мне в глаза. «Ты понимаешь, что сейчас совершаешь ошибку?» «Нет, я уверена в том, что это не ошибка». Сергей обреченно вздыхает, но не выпускает подбородок из своей руки. «Позволь мне хотя бы провести эту ночь с тобой», — умоляющим голосом просит Сергей. «Я не буду приставать. Буду просто лежать рядом с тобой и таким образом попрощаюсь с тобой». Я вздыхаю. Его присутствие сегодня мне совсем ни к чему. «Сергей, мне завтра с утра надо ехать в больницу, о чем я тебе говорила. У меня некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому мне нужно, чтобы тебя здесь не было». Но он настаивает на своем. «Я тебя прошу, пожалуйста, это моя последняя просьба». Он смотрит на меня умоляющим взглядом, и я не могу ему отказать. «Хорошо, оставайся, только спать ты будешь на диване». Он кивает, хотя по лицу явно видно, что не на это он рассчитывал, когда предлагал мне остаться у меня. Я приношу ему постельное белье и закрываюсь в своей комнате. Слышу, как он ходит по моей квартире, меряя шагами то кухню, то гостиную. Я пытаюсь уснуть, но меня снова мучает мысль о том, правильно ли я поступаю. Может быть, выйти к Сергею и сказать ему о том, что я беременна от него. Но это будет глупо, потому что это неправда. А начинать семейную жизнь с вранья – это по меньшей мере глупо. Поэтому я закрываю ухо одеялом и пытаюсь уснуть. Утром я потихоньку выхожу из квартиры, стараясь не разбудить Сергея. Я даже не пью ни чай, ни кофе, а просто тихонько выскальзываю из квартиры, схватив паспорт и сумочку. Еду к врачу, прием у которого назначен на 9 утра. После осмотра врач подтверждает мои догадки и направляет меня на УЗИ. Я немного обескуражена ее направлением. «Елена Павловна, я не очень понимаю, зачем делать УЗИ? Я просто хочу сделать аборт». «Милая моя», — говорит врач, — «для того, чтобы сделать аборт, мы должны узнать точный срок твоей беременности. А для этого тебе нужно сделать УЗИ. А еще лучше сдать кровь, чтобы мы могли рассчитать точный срок твоей беременности». Я сжимаю зубы. «Просто дайте мне таблетку. Срок беременности до 12 недель. Поэтому просто дайте мне таблетку, которую я выпью, и мы избавимся с вами от лишних проблем и моих финансовых затрат. Елена Павловна смотрит на меня строго. Мы с тобой решаем не просто судьбу нерожденного ребенка. Мы решим с тобой судьбу твоего будущего здоровья. Поэтому лучше всего следовать моим предписаниям и сходить на УЗИ и сдать кровь. Завтра с результатами ты придешь ко мне, и только тогда мы с тобой решим, каким образом мы будем делать аборт. До завтра многое может измениться, и вдруг ты передумаешь. Я горько усмехаюсь. До завтра вряд ли что-то изменится. Просто вы на лишний один день продлите мои мучения. «Машенька, ты не знаешь, что такое мучение», — говорит моя врач, глядя в мое лицо. «Мучение — это когда ты понимаешь, что не можешь иметь детей. Мучение — это когда ты рожаешь ребенка, а потом узнаешь, что он нездоров. Вот это мучение. А то, что происходит с тобой, это просто, извини меня, просто разврат. Ты ведь хочешь сделать аборт не потому, что тебе не нужен этот ребенок. Ты хочешь сделать аборт, потому что не знаешь, кто его отец. А кто виноват в этом, скажи мне. Ты наблюдаешься у меня уже почти 20 лет. Ты приходила ко мне еще со своей мамой. Ты была такой милой девочкой. И никогда у тебя не возникало вопроса о том, чтобы так по-глупому лишать себя возможности иметь детей. Я смотрю на врача и понимаю, что по моим щекам текут слезы. Я не хочу этого ребенка, повторяю я, словно это заклинание. Я тебя услышала, еще раз строго говорит Елена Павловна. Но мы с тобой поступим так, как я тебе рекомендую. Это будет лучше для тебя и для твоего здоровья. Поверь мне, через меня и мои руки проходят тысячи женщин, и у всех свои проблемы. Ты не одна, и ты не одинока. У тебя есть свое жилье, у тебя есть постоянная работа. Почему ты не хочешь родить ребенка? Я не очень этого понимаю, ведь тебе почти 37 лет. Ты собираешься рожать, когда тебе стукнет полтинник? Давайте сейчас не будем обсуждать мою личную жизнь, упрямо говорю я. Я уже все решила. И это решение окончательное, оно не обсуждается. Елена Павловна откладывает ручку и смотрит на меня. Хорошо, Маша, я тебя поняла, но давай все-таки сделаем УЗИ и сдадим кровь. А завтра мы с тобой вернемся к этому вопросу. Я записываю тебя на полдень и жду тебя здесь с результатами анализа и результатами УЗИ-исследования. Я встаю и выхожу из кабинета. Мое сердце громко стучит так, что мне кажется, что оно вот-вот выпрыгнет из груди. Я облокачиваюсь на стену в коридоре и закрываю лицо руками. Боже, что я делаю? Что я творю? Слова врача настолько повлияли на меня, что я просто сбита с толку и не знаю, что мне делать теперь. Звонит мой телефон. Я вижу, что это Сергей, и отключаюсь. Я не хочу сейчас с ним разговаривать. Зачем лишнее обсуждение и переливание воды из пустого в порожнее? По рекомендации врача записываюсь на УЗИ и сразу попадаю на прием. Врач УЗИ долго водит по моему животу своим прибором и показывает мне маленькую горошинку на экране. Это ваше плодное яйцо. Я не знаю, что такое плодное яйцо, честно говорю я, и стараюсь не смотреть на монитор. Плодное яйцо – это зачаток вашего будущего ребенка. Пока мы не можем увидеть здесь ни ручек, ни ножек, но мы видим, что есть сердцебиение, и это значит, что плод здоров и готов к развитию и рождению. Голос узистки такой приятный, что мне становится противно от этого. Все, что связано с материнством, для меня казалось таким сказочным и волшебным, что сейчас, когда я пытаюсь отказаться от этой возможности, все, что связано с беременностью, для меня словно красная тряпка для быка. Пожалуйста, давайте не будем комментировать то, что видите. Просто выдайте мне заключение. Врач с удивлением смотрит на меня. Вы хотите сказать, что этого ребенка не будет? Я ничего не хочу сказать. Раздраженно отвечаю ей я. Просто, пожалуйста, давайте закончим это. Дайте результаты УЗИ, и я завтра с ними пойду к врачу. Врач поджимает губы и продолжает проводить исследования в гробовой тишине. Через несколько минут у меня на руках бумага, в которой написано, что срок беременности по УЗИ составляет 6 недель, и необходимо пройти контроль крови.